Тогда ты услышишь те слова, не знал я вас никогда. Останешься в недре пред тобой, закроется навсегда. Незабываемые встречи. Было это еще в те времена, когда в глухих селах России царили свои порядки, и власть не очень вмешивалась в них. В одном далеком поселке проповедник, окончив собрание и душепопечительные беседы, отправился домой. Было уже темно, а идти нужно было лесной дорогой. Стояла тишина. Благодарю Тебя, Господи, за Твое благословение, за спасенные Тобой души. Храни Ты их, помоги им устоять среди суеты и греховности мира. А тех, кто ушел, не приняв Тебя, буди, зови, пробуди любовью Своею, помоги мне. Храни меня на пути, ты ведь знаешь все и видишь меня, на тебя я уповаю. Что это? Кажется, там кто-то выходит на дорогу. Так, так, поздний странник. Руки вверх, обыщи его. И забери полезное. Небольшая нажива. Часы. Да книга еще какая-то. Библия, что ли? Да, Библия. Слово Божие. Библия? Ха, Библия! Ты что, в Бога веришь, да? Да, я верю. И даже испытал Его любовь и силу спасения, Его долготерпение на себе. О, как Он людей любит! Вас тоже, понимаете? Он всех желает спасти. Да ладно, ладно, кончай проповедовать. Я в Бога не верю. Бога нет. Понял? Нет? Ну, мы это можем сейчас проверить. Есть ли Бог или же нет Его? Сильным ударом повалил он проповедника на землю и толкнул в канаву. Затем навел на него пистолет и несколько раз выстрелил. Посмотрим, спасет ли его Бог. Когда на горизонте чуть забрезжил рассвет, проповедник стал приходить в себя. Где это я? Что со мной? Рука болит и грудь. Все липко. Это что, кровь, что ли? Холодно. Трава, кусты. Уже светает. А жажда, жажда томит. На листьях роса. Хоть чуть-чуть утолить ее. Так лучше. Дорога рядом. Доползу ли? Вон телега едет. Ой, что со мной? Проповедник, едва доползший до дороги, снова потерял сознание. Но ехавшие с телегой люди увидели раненого и отвезли в больницу. Thank you. кажется, зашевелился. Больной? Больной, вы меня слышите? В себя приходит. Значит, будет жить. Где я? Сестра? Больница? Повязка? Меня что, оперировали? Да-да, но все в порядке. Успокойтесь, вы будете жить. Жить? Да, я буду жить. Здесь и вечно. Сестра, сестра, скажите, что со мной было? Вас привезли сюда с тремя тяжелыми пулевыми ранениями. Но пули удачно извлечены, и я надеюсь, что последствий у вас не останется. Долго пришлось лежать проповеднику в больнице. Были операции и осложнения. Но потом он поправился и вернулся домой. Время шло. Одним прекрасным днем к нему совсем неожиданно явились незнакомые люди из дальнего села. Вы проповедник Слова Божия? Да, я проповедую Слово Господне. Значит, это на вас в прошлом было нападение, и вас расстреливали? Да, было такое. Да простит им Господь. Идите с нами в наш поселок, там поймали одного. Его подозревают в грабежах, и теперь свидетель нужен. Если это он, осудим и накажем. Накажете? Вы? Конечно, сами разберемся и приведем приговор в исполнение. Ну, идем. Что ж, придется. Боже, помоги мне правильно поступить. В этот дом зайдем. Присядьте, пожалуйста. Сейчас его приведут. Ага, уже идут. Садись сюда. Когда в дом ввели молодого, давно небритого человека, проповедник тотчас узнал его. Молодой человек поднял голову, и их глаза встретились. Его и без того бледное лицо побледнело, как полотно. Он. Точно, это он. О, Боже, что мне делать? Как его избили? Бедный, заблудившийся молодой человек. Убьют ведь его здесь жестоким самосудом в этом глухом селе. И кому от этого будет польза? Он, наверное, и сам уже жалеет о сделанном. Боже, помоги мне правильно поступить. Сколько народу собралось. Тише, тише. Скажите, проповедник, вы узнаете этого молодого человека? Это не он вас стрелял? Я, право, затрудняюсь что-нибудь сказать. Это было ночью. Не хочу наговорить что-нибудь на невиновного. Ну а что? Скажите мне, люди, что... Что, если я действительно узнал бы его? Что толку? Какая польза, если вы убьете его? Бог не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы он обратился и жил. Подумайте об этом. Так, так. Ну, подождите малость. Мы немного рассудим. Хорошо, мы решили вас отпустить, проповедник. Спасибо вам за ваши показания или мнения, как угодно. До свидания. До свидания. Снова наступила весна. Высокая трава торопила косить, и погода была погожая. Проповедник взял косу и бодро взялся за привычную работу. Солнце поднималось все выше и стало припекать. Ну, порядочно накосил. Устал-ка я. Сяду отдохнуть. Как хорошо вокруг. Какая прелесть. Вон человек какой-то появился. Прямо сюда направляется. Кто бы это мог быть? Неужели? Неужели это опять он? Да, точно. Узнаю. Это он. Это уже наша третья встреча. И чего ему опять от меня надо? Возьму-ка лучше за работу. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно с вами поговорить? Вы не узнаете меня? Да, узнаю. Страшная тяжесть угнетает меня. В этот раз я искал вас и нашел, что просить у вас прощения за мое жестокое, злобное дело. Вы не можете простить меня. Я прошу, я умоляю вас, простите меня. Да, я прощаю. Вообще-то уже давно простил. Я причинил вам боль, страшное горе. Да, я почти убил вас. Я страшный негодяй, а вы... Вы пожалели меня, зверя? Нет, я хуже зверя. Какое зло я натворил. Я жил без Бога в мире. Я совершенно не верил в Бога. Но увидев вас живым, я понял, Бог живой. Теперь я убежден, Он точно есть. И вот теперь я хочу идти к Нему. Хочу найти ваше прощение. И хочу прощения его. Я не могу. Мне так тяжело. Помогите мне. Помолитесь со мною Богу обо мне. О, Боже, Боже! Какой я страшный грешник! Дай мир моей душе. Боже, прости! Души склонились рядом в сердечной мольбе. Из уст молодого человека полилась молитва раскаяния и просьба о прощении и новой жизни. Высоко в небе сияло солнце, пел жаворонок, а ангелы в небе радовались рождающейся жизни. Как мне хорошо! Боже, спасибо тебе! Ты простил меня! А вы тоже простили меня? Конечно, я давно простил вас. А теперь дай обнять тебя. Благодарю тебя, Боже! наперекор законам жизни дитя родилось, и смерть его законам смерти не подчинилась. Он не был ни полей владельцем, ни рыболовом, но толпы ели хлеб и рыбу по его слову. Ни по коврам расшитым, мягким ступали ноги, он по волнам ходил, как ходят лишь по дороге. И смерть его сопровождалась немногим плачем, но солнце в траур облачалось, за тучи прячась. И тленье, власти не имея, не прикоснулось. Земля, что кровь его впитала, живым вернула. Всего 3 года он землю мерил с благою вестью, не кончил школы богословской с высокой честью, не написал ни одной книги, в цари не метил, но стал центральною фигурой тысячелетий. Он стал той осью, вокруг которой миры в движении, тем центром, что дарит всем людям свет возрождения. Ты, может, думал, что он был просто Марии сыном, что со креста за грех лились струи простые? Остановись же и помысли о претерпевшем. Господь и Бог мой, и ты воскликнешь душой прозревшей. погоди, постой, не уходи. Последний раз прислушайся ты к стуку, ведь у тебя не камень же в груди, а гвозди бьют не в дерево, в руки, они обнять желают этот мир. И на кресте висит Христос, Сын Божий, не уходи, твое спасение здесь, и та любовь, что все прощать готова, не уходи, твое спасение здесь, и та любовь, что все прощать готова. Тихо и мирно в Божьем собранье бьется благая весть. Слышишь, за грешных Христос страдает, в нем всем спасенье есть. Слышишь, за грешных Христос страдает, в нем всем спасенье есть. Кто тебя любит так, как Спаситель, он умер за тебя. Христос, Сын Божий, твой Искупитель, твой крест взял на себя. Христос, Сын Божий, твой Искупитель, твой крест взял на себя. Бог примиряет грешный с собою, мир через Христа дает. Ты стоишь, грешник, Богу спиною, о, повернись лицом. Ты стоишь, грешник, Богу спиною, о, повернись лицом. Ты ныне ему ответишь, напомнишь, чем устал. Горе не нас есть, в жизни ты встретишь, не принявши Христа. Горе не нас есть, в жизни ты встретишь, не принявши Христа. Несчастный грешник с бедной душою, с ношей греха кровью,